Под отчаянный вопль зэки что-то тяжелое шарахнуло по этой двери с другой стороны с такой силой, что она выгнулась дугой, но все же устояла. «Да вы совсем охренели, мужики!» — окончательно рассвирепел Блад, распахивая дверь настежь. «Говорил же тебе, это свои! Гиви, отними у него нож!» «Не могу, меня завалило!» На полу около порога лежала метриловая дубинка Ура. В помятой двери торчало несколько ножей. Возле холодильной установки зэка в полосатой робе боролся с дедушкой, пытаясь отнять у него разделочный тесак. Это было непросто, так как движение академика сковывало тяжеленно-чугунное ядро, к которому он был прикован цепью за ногу. Впрочем, Уру тоже было нелегко. Ему мешал сопротивляться раздувшийся до неимоверных размеров живот. «Капитана!» — обрадовался Ур, бросая на пол нож. «Ну вот, а ты говоришь, туруги, туруги!» Академик отпустил дедушку и обессиленно сполз на пол, пристроившись рядом с Гревом, который ковырялся острием кухонного ножа в замке своих наручников. В углу полностью разгромленной кухни шевелилась и перекатывалась огромная куча каких-то электронных блоков и бумажного хлама. «Капитан, на вашем корабле происходит черт знает что!» — прорычал адмирал, бросил бесполезный нож и присосался к бутылке из запасов гиви. «Кстати, у вас заколки нет, а то нож не проходит. Академик, чтоб тебя! Куда ты смотришь? Его опять завалило!» «Ага, я ща!» Зэка запустил одну из своих рук в шевеляющуюся кучу и начал выуживать из недр электронного хлама и бумаг бортмеханика. До конца выудить не смог. Что-то гном одержало внутри этой кучи. На поверхности появилась только голова. Гиви часто-часто задышал. «Дай хлебнуть!» Греф подполз поближе, сунул в рот собрату по несчастью горлышко бутылки, и тот сделал длинный глоток. «Держись, брателла, сейчас я дерну посильнее», — сказал зэка. «Охренеть!» Блад кинулся им на помощь, но стоило ему только запустить руку в кучу, как груды бумаг, электронный хлам растаяли в воздухе. «Кэб, тебя мне сам Господь послал!» — простонал гном. Блад отнял у него бутылку. «Что тут, черт возьми, происходит?» «Капитан, вы не поверите!» Греф покосился на свои наручники. «А у вас неплохо с этой чертовщиной разбираться получается. Чувствую, вы и без заколки можете обойтись». «Кто это на тебя браслеты нацепил?» Блад нагнулся, чтобы получше рассмотреть на наручниках замок, коснулся браслета пальцами, и они тут же исчезли. «Лихо!» Капитан не понимал, как у него это получается, но сделал вид, что все под контролем, и так было задумано изначально. «Так кто их на тебя нацепил?» «Долго рассказывать», — смутился Греф. «Скажу только, что мне приснился страшный сон. А когда проснулся, они были уже на мне». «Тебе тоже страшный сон приснился?» — спросил академик и капитан, оглядывая его арестантскую робу. «Еще какой! Представляешь, приснилось, что я опять на зоне». Академик поднял с пола выпавшую во время борьбы с Уром фляжку с валерьянкой, открутил колпачок и, не отсчитывая, как обычно, капель, осушил емкость до дна. «Так ты же там свой в доску, в авторитете!» — невольно усмехнулся Блад. «Свой-то свой, а с хозяином зоны особо не поспоришь». «И кто там был хозяином?» «Академик Ляпис. Он меня, зараза, голыми руками раскопки делать заставлял, а добытые артефакты себе забирал. Я за эту ночь всю зону вдоль и поперек перекопал, а он всю добычу к себе к себе сволочь такая подгребает. — Сочувствую. — Ну, а тебя чем этой ночью накрыло? — повернулся к Уру Блад. — О! — протянул ему недогрызенный хобот мамонта предок академика. — Я его ем, ем, а он, однако, не кончается. — Надеюсь, ты не Билли нашего схарчил? — нахмурился капитан, беря в руки хобот. Тот растворился в его руках, а вместе с ним исчез и живот Ура. Предок академика удивленно похлопал себя всеми шестью руками по опавшему животу. — Ем, ем, однако, а все голодный. — И как это понимать, капитан? — хмуро спросил Греф, поднимаясь с пола. Легкость, с которой император справился с их проблемами, наводила на неприятные размышления. — Нола! — Да, мой капитан! — плыла в каюту гнома. — Посмотри на академика и скажи нам, что ты видишь. — Академика вижу. — А ничего особенного в нем не замечаешь? — Ну, ты спросил. — Конечно, замечаю, и не только в нем. — Что именно замечаешь? — потребовал уточнить капитан. — Что здесь водку с валерьянкой жрут и ведут себя как психи. — Да я не про это спрашиваю, — разозлился Блад. — На одежду академика внимание обрати. В ней нет ничего особенного. — Одежда как одежда, — пожала плечиками Нола. — А то, что к его ноге ядро чугунное приковано, тебя не настораживает? — Ой-ей, — испугалась Нола, — не стоило тебя сюда приглашать. По-моему, это заразно. — Ясно. Ты его не видишь, — сообразил Блад. — А кроме меня кто-нибудь видит ядро? — Да, разумеется. — Конечно. Ясен хрен, однако. — Академик, чему вы своего дедушку учите? — расстроился капитан. — Завязывайте уже с этой феней и не дергайтесь. Сейчас вас гирю снимать будем. Похоже, мои ручки стали чудотворными. — Действительно. Стоило ему коснуться пальцами ядра, как оно исчезло вместе с полосатой робой, и к зэке вернулся прежний вид. Так, господа, до общей побудки меньше часа. Сегодня день особенный, сегодня день рождения Алисы, и попробуйте вы мне его сорвать. Если что-нибудь непотребное учините, пеняйте потом на себя. Академик, в первую очередь это относится к вам. Забудьте про родную феню. Изъясняться разрешаю лишь высоким слогом. Никакого вульгаризма. Присутствие дам от вас не потерплю. А теперь все по своим каютам. Приводите себя в порядок, чистите перышки, надевайте галстуки и фраки. Завтрак через 3 часа, и на нем вы должны быть при параде. Будем поздравлять именинницу. Вопросы есть? — Есть, — откликнулась Нола. — Когда вы отсюда уберетесь? Дроидам тут после вашего погрома еще прибираться и завтрак готовить. — Мы уже уходим, — успокоил ее Блад. — Все верно, господа? Господа не возражали и поспешили удалиться. Капитан тоже покинул кухню, но в свою каюту не пошел. — Нола, надеюсь, на моем корабле больше никто не буйствует? Не хотелось бы осложнений в такой день. — Только узники. Но их не жалко, так что они не в счет. — Ты что, обалдела? Что значит «не в счет» и что значит «не жалко»? Кого не жалко? Метаморфов? — Их особенно. Они там друг друга мутузят. — Чего не поделили? — А почем я знаю? — А черепашки? — Черепашки тоже дерутся за камешки. Каждый хочет соорудить себе горку. Побольше. Ты их в одну комнату посадила? Ужаснулся Блад. Нет, в разные. но они друг другу норки прогрызли. Обалдеть! Так они весь корабль сгрызут. А ханаки чем занимаются? Ставки делают и драчунов подначивают. Говорят, что давно такой развлекухи не видали. Нола к чему-то прислушалась. А теперь спорят, что сами запросто с ней справились бы. С кем с ней? Не знаю. Мне это не нравится. Да, а откуда ты знаешь их язык? И, кстати, почему они не говорят на интерлингве? Нас вроде понимают, а на интерлингве не говорят. У них глотка так устроена, что они на интерлингве говорить не могут. А язык я у Грева с коммуникатора скачала. Должна же я знать, о чем они перерыкиваются. Ясно. Пора наших охранников приводить в чувство. Где ты устроила тюрьму? Целься сюда, приказала гнома, высветив голограмму корабля, и ткнула призрачным пальчиком в схему. Приготовься, будешь ханаками переводить. И постарайся это сделать погрознее.